брату. Yeah. Не меняй друзей на тачку, не меняй на хату, не меняй на биксу своих единицы. Я из тех, кто давно уже с этим свыкся. Yeah. Это текучка кадров, как в торговом центре. Этот черт не стоит и ломаного цента. Настоящих считаю по пальцам рук, и только как грибы растет этот порочный круг. Yeah. Не сможет кидануть только настоящий друг. За спиной не сделает говна, только труп. Брат, говори мне правду, иначе все вернется сегодня или завтра. Эта хрень вокруг нас, она повсюду. Бывает так, что меняют друга на паскуду. Кто-то просто заработал кучу бабок, всех забыл и променял друга на достаток. Я всегда верю, на этом кончится примера. Свои люди всегда останутся в теме. Все будет здраво, все друг другу рады. Эй-йоу. Только брат поможет брату. Только брат поможет брату. Yeah. Не меняй друзей на тачку, не меняй на хату, не меняй на биксу своих единиц. Я из тех, кто давно уже с этим свыкся. Брат за брата, в этом моя клятва. Смысл этих слов и в этом моя правда. И с этим стоит жить, это стоит ценить. И не устраивать цирк, когда нечем платить. В эту игру бесплатный вход, что потом? Ты получаешь урок, и ты уже готов. Уже готов идти дальше, брать больше по головам других. Но остальное позже, друзей так много, мне поверь, их не счесть. Но мало тех, которые по-прежнему здесь, по-прежнему рядом. Я называю братом, я доверяю им, а не продажным гадам. И я уверен в одном, уверен сейчас, я доверяю брату так же, как в первый раз. Будет проще, и все у твоих ног так надо. Ты усвоил урок, яу, брат за брата. Только брат поможет брату. Yeah. Не меняй друзей на тачку, не меняй на хату, не меняй на биксу своих единиц. Я из тех, кто давно уже с этим свыкся. Биксы любят баксы, слезы любят плаксы, девки любят заксы, тёлки любят танцы, игрок любит шансы. Мой рэп чернее, чем кожа энпанца, но не стайл американца. Сила власти, власть силы, это как в бок шило. В мире, где каждый давит свою жилу, зная, что откупчена и да восхнила. Это сила, это real man. Сурово, но это real. Это власть денег, это пасть в пене. Это все то, на что повесит ценник. Остальное в тени, остальное ничего не значит. Остальное просто так, мусор. И никак иначе, никак иначе. Только брат поможет брату. Только брату. Не меняй друзей на тачку, не меняй на сдачу. Не меняй друзей на суку. Никогда не хочу жать мудакам руку. Только брат поможет брату. Yeah. Не меняй друзей на тачку, не меняй на хату, не меняй на биксу своих единиц. Я из тех, кто давно уже с этим свыкся. Только брат поможет брату. Yeah. Не меняй друзей на тачку, не меняй на хату, не меняй на биксу своих единиц. Я из тех, кто давно уже с этим свыкся.